К рамадановской Рублевке приближалась небольшая кавалькада из трех машин. Первая машина шла с отрывом минут в пять от двух остальных. Старый гном особо настоял, чтобы охрана комплекса ни в коем случае не связала приезд почтенного интеллигента, несущего искусство в массы, со всякой уголовной шушерой, которой предстоит устроить погром в доме такого уважаемого человека, как Ваня Кистень. Так как эта зона леса была заповедная, она, как и положено, охранялась бравыми ребятами с автоматами, которым, разумеется, было глубоко начхать на этот самый лес. Их задача была охранять элитные особняки новых правителей жизни, большинство из которых сравнительно недавно откинулись с другой зоны, далеко не заповедной, окруженной колючей проволокой и охраной со сторожевыми псами по периметру. Лексус представительского класса мягко затормозил около въезда в элитную зону. На шум мотора нехотя выползли охранники из своей будки, опухшие то ли с бодуна, то ли со сна, и подошли к шлагбауму. Машину они узнали сразу. Гедеоныч у них был не первый раз. Стекло около сиденья водителя поползло вниз. — Здравствуйте, уважаемые. Как служивишка? Не обижают новые русские буржуи? — Ну ты скажешь, Гедеоныч. Не боишься такими словами бросаться? — Вот уж только не надо пугать старого Абхама, уважаемые. Новых русских много. Абхам Гедеоныч один и всегда всем нужен. Открывайте, мальчики, я везу заказ. Досматривать, как обычно, не надо. Чемоданчики не проверяйте. Сами знаете, заказчик обидеться может. Да знаем мы правила. Нам только салон посмотреть, чтобы лишних не было. Разумеется. Гедеоныч опустил стекло еще ниже, дав возможность охране убедиться, что салон пуст. — Заказ-то выгодный, — подмигнул один из охранников старику. — Скажем так, уважаемые, если мне его сегодня платят, то вас ждут баснословные чаевые. Охрана расцвела. — Удачной сделки тебе, Гедеоныч. Не успел Лексус скрыться за поворотом лесной дороги, как к шлагбауму подъехало сразу еще две машины. Охрана напряглась. Ни черного джипа с тонированными стеклами, ни ярко-красного Феррари с такими номерами они не знали. Из джипа выскочили парень и девушка спортивного телосложения, подскочили к Феррари, закрывая дверцу водителя и лобовое стекло грудью. Под их одеждой охрана, наметанным взглядом, заметила характерные выпуклости. Это могло быть чем угодно. От футляров для мобильника до пистолетной кобуры, что, судя по действиям парочки, больше соответствовало действительности. «Кого еще принесло?» — еле слышно пробормотал начальник караула, незаметно переводя автомат на боевой взвод. Стекло дверцы водителя Феррари опустилось, и оттуда выглянуло недовольное лицо юнца, явно избалованного деньгами. — Ну, и чего стоим? — лениво процедил юнец. — Открыли быстро. — Извините, но здесь закрыто за... — Вам что, насчет меня не звонили? — возмутился юнец. — Ну, Казик... Все, в мэрии он больше не работает. В руках Эльгарда, а это, разумеется, был он, появился мобильник. «Простите, а вы кто?» — осторожно спросил начальник охраны. «Эмиль?» «Эмиль Ренатович, все в порядке», — поспешил успокоить юнца начальник охраны. «Звонили, но только сказали, что вы будете один». «А я и есть один». — пожал плечами Эльгард. — А эти? — покосился на Дарью и Валентина охранник. — Ах, эти! — небрежно махнул рукой юнец. «Мои секьюрити!» «Так, открывай, не досок мне!» Юнец извлек из кармана смятую 100-долларовую купюру, кинул ее в траву у обочины дороги и закрыл стекло. Охранники торопливо подняли шлагбаум, пропуская машины. «Слушай, а мне-то нравится!» Валентин крутил баранку, небрежно откинувшись в кресле водителя. «Шикарная машина! Рядом шикарная женщина, а за рулем шикарный я в умопомрачительном костюме. Да мне на такой прикид 2 года надо пахать в моем автосервисе. Я уж не знаю, от Версачи или от Карден этот костюм, но галстук за 3 штуки евро явно перебор. И этот ночной бутик представления не имел, что такое в Рамадановске имеется. А машину он где так оперативно достал? Тоже в ночном бутике? За большие деньги достать можно все, что угодно, в любое время суток. Обалдеть! Ушастому явно некуда девать деньги. Вас что, на каждую операцию так спонсируют? Во-первых, не вздумай при нем такое сказать, — нахмурилась Дарья. — Ушастый! В один момент сам без ушей останешься. — А Гедеоныч? — Ты в заморочки гномов с эльфами не лезь. У них свои разборки. Да к тому же сложнейший свод правил этики взаимоотношений, в котором нам, людям, чтобы разобраться, понадобится вся жизнь. А она у нас очень короткая. С их точки зрения, я как-то попыталась почитать. Бррр, девушка потрясла головой. Там в каждом фонеме, фразе, минимум по 3 смысловых оттенка кроется, когда они говорят на родном языке. При переводе он теряется, но даже когда это звучит на русском... Вот как ты думаешь, там, в лавке, когда они вспоминали былое, что имел в виду Эльгард? Когда я говорил о том, что за свой шрам 300-летней давности не рассчитался. Ну, думаю, подлянку ему какую-нибудь по старой памяти сделать. Морду при первом удобном случае набьют или еще что. А почему старый пройдоха так обрадовался, когда узнал его? Ну, эльф становится мужчиной и признается как воин кланом только тогда, когда получит свой первый шрам от руки противника в смертельной схватке. Этот шрам становится его меткой на всю жизнь, как опознавательный знак. Все остальные раны эльфы залечивают легко, да так, что ни одного следа не остается. А тот, кто сделал эльфа воином, считается его вторым отцом. «Гном, папаша эльфа!» — хихикнул Валентин, потом нахмурился. «Послушай, первый шрам — это первая битва. А бьются обычно с врагами. Что за бред? Второй отец — враг. Тебе не кажется, что они вас своим уставом эльфийских норм этики и морали слегка напарили?» «Сначала я тоже так подумала. Однако все оказалось сложнее. Этот свод правил — залог выживания их видов. Я читала немножко их историю. Тролли, гномы, эльфы, да и все остальные на протяжении тысячелетий столько воевали друг с другом, что поставили себя на грань уничтожения. Пока не произошла одна история. Потом расскажу. Прибыли. Не доезжая вон до того дома, сворачивай налево, и как увидишь машину Тора, тормози. Вот это хоромы! — цокнул языком Валентин. — Это дом для прислуги. Сворачивай.